Глава 5. Конфета со вкусом золы. Мистер Луноброд, Додо и Жозефина ошеломленно посмотрели друг на друга. «Ух ты, мяух ты! Тысяча облезлых хвостов! Пес меня укуси!» Теперь котам стало ясно, что сын господина Ролана вовсе не был таинственным вором. Все наоборот. У этого бездельника не было и гроша за душой. Он только строил из себя богача, а на самом деле не мог даже заплатить за обед. А машину ему одолжил друг. «Ничего страшного», — вздохнул Луноброд. «Мы пошли по ложному пути. Теперь нужно вернуться назад и начать все с нуля». «Верно», — воскликнула Жозефина. «Не будем терять время, но...» «Где же помпончик?» Коты огляделись вокруг, зорко высматривая малыша между столиками ресторана. Но, увы, помпончика нигде не было. Не заснул ли он посреди ковра? Ковер был таким толстым, мягким и пушистым, что... Внезапно дверь кухни с треском распахнулась, и оттуда выбежал разъяренный повар. Колпак у него съехал на бок, а в руке блестел огромный нож. «Эй, ты! А ну-ка верни, что украл! Отдай камбалу!» Тут наши хвостатые друзья поняли, что повар обращается к помпончику. Котенок во весь опор мчался к выходу, держа во рту крупную рыбу, которая так и просилась на сковородку. Растроганный Додо вздернул морду и смахнул набежавшую слезинку. «Ты только посмотри! Всего один день со мной, а уже перенял повадки настоящего бродячего кота. Ох, я знал, что буду гордиться этим малышом!» «Как же тебе не стыдно!» — возмутился Луноброд. «Втянуть котенка в такую историю! Быстрее! На помощь малышу, пока повар не пустил в ход свой нож!» Тройка котов выскочила из ресторана и бросилась в погоню за помпончиком и поваром. Обычно котенок бегал быстрее молнии, но на этот раз он держал в зубах тяжелую рыбу, поэтому дистанция между поваром и беглецом стала сокращаться. «Помпончик, прыгай в реку!» — крикнула Жозефина. И верно, в двух шагах от ресторана у Гаспара текла река Сена, ее отделяла лишь гранитная набережная. По счастью, в этот момент по реке проплывал пароходик. Вот так везение! «Этот пароход идет в сторону кондитерской фабрики», — заметил Луноброд. «Смелее, помпончик!» Котенок вскочил на парапет и, совершив головокружительный прыжок, приземлился прямо на палубу. Вскоре за ним последовали Луноброд, Жозефина и Додо. Вдогонку им неслись проклятия повара, который остался на набережной. «А ну-ка вернитесь, негодники! Я вам покажу, где раки зимуют!» — вопил повар, который был страшно зол. Но коты и ухом не повели. Пока пароходик не спеша плыл по Сене, мяуки пировали, наслаждаясь чудным вкусом украденной рыбки. Прибыв на остановку, коты сошли на берег и стрелой помчались на кондитерскую фабрику. На этот раз кошачий квартет пробежал через несколько деревянных дверей и очутился в отделе продаж. Это была просторная комната с длинным стеклянным прилавком, на котором высились груды шоколадных конфет, мармелада, леденцов и карамелек в разноцветных фантиках и элегантных коробках в подарочной упаковке. В глубине комнаты таилась служебная дверца. Выскользнув через эту дверь, мяуки попали прямо на фабрику сладостей. На плитах стояли огромные кастрюли, в которых тихо булькал ванильный крем. Кондитеры в белых халатах украшали конфеты пралине разноцветными узорами, а подмастерья бойко раскладывали по коробкам трюфели и мармелад. «Туда!» — воскликнул Луноброд, махнув хвостом на стрелочку на стене со словом «офисы». Она указывала на железную кованную лестницу. Впрочем, котам пришлось немного подождать. Именно в этот момент один упитанный кондитер с золотистой коробкой в руках направился к лестнице. Казалось, что толстяк страшно волновался. Он дрожал, как овечий хвост, а его лоб покрылся испариной. Луноброд и его друзья бесшумно, как мышки, последовали за ним. Кондитер прошел мимо двери с блестящей табличкой «Канцелярия». Потом миновал офис с надписью «Бухгалтерия» и, наконец, остановился у последней двери. Это был кабинет господина Ролана, директора фабрики. Кондитер направлялся именно туда. С каждым шагом его волнение росло. Он долго стоял перед закрытой дверью, а потом робко постучал. Тук-тук-тук. «Войдите», — приказал голос из кабинета. Несчастный кондитер зашел, но с перепугу забыл закрыть за собой дверь. Так что коты смогли подкрасться поближе и даже заглянуть в кабинет загадочного господина Ролана. Директор кондитерской фабрики был коренастым толстопузом, точь-в-точь, как ромовая баба. Его плешивую голову украшал венчик седых волос, а гневные глазки-буравчики и вишневый носяра могли напугать кого угодно. «Неудивительно, что бедный кондитер так трясется от страха», — шепнул Помпончик. «Вот, господин директор», — сказал посетитель и положил коробку на стол. «Это наши новые шоколадные конфеты, только что из печи. Смею надеяться, что они вкусные». Господин Ролан нахмурился и резким жестом сорвал ленточку с коробки. Затем он достал одну конфету и придирчиво ее осмотрел. Понюхал, потом опасливо положил в рот. Не прошло и секунды, как директор с отвращением выплюнул конфету. Черная пуля угодила прямо на пышный колпак кондитера и прилипла, точно блестящая темная пуговица. Кондитер побледнел. «Может быть, — выдавил он, заикаясь, — не очень вкусно?» «Вкусно? Вкусно!» — повторил господин Ролан. Его лицо побагровело, как спелая вишня. «Какая же это конфета! Я будто съел уголек из бабушкиной печки! Горелая гадость с начинкой из золы! Вон отсюда, разгильдяй! Приходи, когда сделаешь что-нибудь съедобное!» Кондитер, не раздумывая, развернулся и опрометью кинулся прочь. Через несколько мгновений коты увидели, как господин Ролан уронил голову на стол и обхватил ее руками. Казалось, его гнев сменился глубоким отчаянием. «О, горе мне, горе!» — всхлипнул директор. «За что все эти несчастья? Сначала мой верный бухгалтер обчистил сейф. Потом полиция доверила следствие этому горе-инспектору. Он и гроша не смог найти. Наконец, даже не предупредив, уволился главный кондитер. О, бедный я человек! Что теперь будет с моей славной фабрикой?» Тут директор вскочил и стремительно вышел из кабинета. Коты едва успели спрятаться за письменным столом. Господин Ролан пересек коридор, распахнул дверь канцелярии и зычно крикнул: «Мадемуазель Пейру! Срочно отправьте телеграмму этому несчастному господину Бертье. Адрес: улица Делиль, дом 28. Все записали?» «Да, господин директор», — отозвался высокий голосок. «Но что именно написать в телеграмме?» «Напишите, что он во что бы то ни стало должен вернуться на работу. Новый кондитер оказался бездарем, каких свет не видел. А без рецептов Бертье моя фабрика вылетит в трубу».